Глава вторая. На пороге под навесом стоял высокий человек, одетый во все черное. Это потом я уже разглядела, что под пиджаком у него была голубая рубашка. Но из-за того, что он был мрачным, с колючим жестким взглядом темных глаз, подумала, что мужчина в трауре. Он мельком бросил на меня взгляд и повернулся к бабушке. «Вы же, насколько я помню, и есть Александра Луговая?» Бабушка кивнула. «Что вам угодно?» — спросила она. По интонации я уловила, что она злится и раздражена. Странно, никогда не видела бабушку такой. Она открыла дверь и пригласила гостя войти. Мужчина переступил порог, споткнулся, задел рукой медный таз, и он с гулким звоном прокатился по полу. «Хочу знать, что мне делать дальше». Его голос был глухим, говорил он отрывисто. Вновь поймав на себе взгляд этого мрачного типа, я невольно поежилась. Что-то в нем все-таки не так. Бабушка еле слышно произнесла. «Отойди в сторонку». Я поняла, она хочет, чтобы я наблюдала, но только из какого-нибудь укромного уголка. Мужчина тем временем сел на деревянный стул, который жалобно под ним скрипнул. Бабушка подошла к полке, где хранила разные колоды карт. Тяжело вздохнув, села напротив человека, перетасовала колоду, что-то невнятно бормоча. Гость неотрывно следил за ее быстро двигавшимися пальцами. Затем она попросила его взять карты в руки и подержать пару минут. «Я не был у тебя, бабка, целых 15 лет». «Знаю. Говорила же, что ты избежишь казенного дома, если выберешь дальнюю дорогу. Зачем вернулся?» «Мой сын. У него возникли проблемы». «Какой из них?» Я в ужасе замерла, потому как лицо этого человека вдруг свело судорогой. Рот его скривился, его кулаки сжались, и даже в полумраке комнаты я увидела, как на них побелели костяшки. Прошло достаточно много времени, прежде чем мужчина снова смог контролировать себя. Я поразилась бабушкиной выдержке. «Мой младший сын». «Ты вернулся не зря. Покоя тебе ни там, ни здесь не будет, и дела пойдут под откос. Сына ждет казенный дом». «Что я могу сделать?» «Поздно. Им уже давно завладели демоны. Есть только один способ». Посетитель весь напрягся, приготовившись выслушать совет. «Езжай в Загорск к отцу Герману. Он может помочь». «А ты? Ты ведьма?» «Я не святая, а сыну может помочь только белый иеромонах». «И мой бизнес?» «Твой бизнес может быть спасен твоим сыном. Он сможет его спасти. Все, я устала». «Какой сын? Я не понимаю». «Твой сын, все, иди, сил нету». Мужчина достал пачку купюр из внутреннего кармана пиджака и положил на стол. «Деньги забери, не надо мне». «Бери, ведьма». Но бабушка отрицательно покачала головой. «Уходи». Мужчина резко поднялся, с грохотом отодвигая стул. «Хм, как знаешь». Несколько широких шагов, и вот он уже открывает дверь. «Прощай». Бабушка только кивнула. Я видела, как она вдруг стала бледная и боялась к ней подойти. А она так и осталась сидеть за столом. Наконец, слабо произнесла. «Ульяна, пойди истопи баню». Не раздумывая, я бросилась исполнять ее поручение. Уже сидя на палатях бок о бок с бабушкой, я решилась расспросить ее про недавнего гостя. «Ба, кто этот тип? Он ведь уже приходил к тебе, да?» Она зыркнула на меня черными глазами, отвернулась, словно не желая отвечать. Затем погладила меня по плечу. «Это нехороший человек, Ульяна. От таких надо держаться подальше, и энергетика у него такая поганая, что, соприкоснувшись с ней, можно заболеть, или же вдруг станут всякие несчастья преследовать». «Поэтому тебе захотелось в бане попариться?» Бабушка кивнула. «Да, вода, пар, дубовый веник — все это очищает и возвращает энергию». С этими словами она зачерпнула ковшиком воду и чуть полила на каменку. «Ах, хорошо, Уленька, «Спасибо тебе, внученька. Только обещай, что будешь держаться от этого человека подальше, не подпуская его близко к себе». Мне стало смешно. «При чем здесь я?» Бабушка растерянно моргнула. «Ай, правда, при чем здесь ты?» Оставшийся вечер бабушка была странно задумчивой. Мы наскоро попили чай с прениками и конфетами «Коровка». Я о чем-то спрашивала, а бабушка отвечала не впопад или вообще забывала ответить. Наконец она выключила светильник и скомандовала. «Ну все, Ульяна, пора на покой. Утро вечера мудренее». Я послушалась. Она права. Ночью все кошки серы, а утром все видится совсем по-другому. Я слышала, что бабушка не спит, она ступала тихо, чтобы не мешать мне засыпать. А я не могла. Почему-то от встречи с этим мрачным типом мне до сих пор было не по себе. Но что в нем такого, не понимала. Прислушивалась к звукам из соседней комнаты. Бабуля молилась. Потом прошла к столу и села, тихо пошелестела. Похоже, раскладывала карты. Тишина. Неожиданный шлепок по столу рукой заставил меня вздрогнуть. Потом баба Шура протяжно вздохнула, почти простонала. Я уж было собралась вскочить с кровати и броситься к ней, но вовремя одумалась. Знала, что бабушке моя помощь не нужна, она сама найдет выход из любой ситуации и справится с любыми трудностями.